Богатство приносит не те деньги, которые вы зарабатываете, а те, которые сохраняете. Высокие заработки никого еще не сделали богатым. Богатство возникает, когда заработанные деньги остаются у вас. Слишком многие люди находятся в плену заблуждения. Когда я начну много зарабатывать, все наладится. В действительности же потребности растут вместе с увеличением доходов. Вам все время приходится тратить почти столько же, сколько вы зарабатываете. Истина состоит в том, что если вы не экономите, то единственное, что у вас остается, это долги. Мой первый наставник был преуспевающим человеком. Я очень любил его и был просто счастлив, когда он предложил взять шефство надо мной. Однако он потребовал от меня, чтобы я откладывал по 50% со всех своих доходов. «Это невозможно», — подумал я и принялся доказывать наставнику, что даже для самых необходимых расходов мне не хватит и всего моего заработка. Помимо всего прочего, я был оптимистом и надеялся, что как-нибудь все образуется само собой, когда я начну больше зарабатывать. Однако я убедился, что эти надежды не оправдались. Ничто не изменится, если мы не изменимся сами. Глупо полагать, что богатство свалится на тебя с неба, и для этого не надо менять свое отношение к деньгам. Этим вы пытаетесь снять с себя ответственность, руководствуясь принципом: «У меня сейчас нет необходимости учиться обращению с деньгами. Я займусь этим позже, когда начну хорошо зарабатывать. Зачем мне теперь отказывать себе во всем необходимом, если в будущем у меня будет куча денег?» Поверьте мне, так никогда не будет. Ваши надежды останутся лишь надеждами. Сколько бы вы ни зарабатывали, ваша финансовая ситуация не изменится. Я знаю сотни людей, которые зарабатывают по 25 тысяч евро в месяц и даже больше, но у них ничего нет, кроме долгов. Почему высокие заработки ничего не могут изменить в вашей финансовой ситуации? Потому что, несмотря на растущие доходы, остаются неизменными два фактора – проценты и вы сами. Если вы не можете обходиться теми деньгами, которые у вас есть сегодня, то вам их не будет хватать и тогда, когда вы будете зарабатывать вдвое больше. Потому что не меняется процент. Если вы сегодня зарабатываете 1000 евро и откладываете 10%, то это всего лишь 100 евро. Экономить те же самые 10% с заработка в 12 тысяч евро, то есть 1200 евро, уже значительно труднее, потому что сумма больше. Поэтому даже легче начинать экономить, когда ваш доход еще невелик. Ведь значительно легче отложить 100 евро, чем 1200. Чем больше сумма, тем весомее становятся проценты. Поэтому начинайте прямо сейчас. Неважно, в какой сложной ситуации вы в данный момент находитесь. Вам никогда не будет так легко это сделать, как сейчас. Откладывайте каждый месяц по 10% со своего чистого дохода. Начинать надо как можно раньше. Если вам всего 18 или 20 лет и вы еще живете с родителями, то это самый подходящий момент. Такая благоприятная ситуация, при которой у вас были бы такие низкие расходы, уже никогда не повторится. Даже если вам и приходится кое-что тратить, то это не сравнить с теми расходами, которые возникнут, начни вы жить самостоятельно. Такой шанс вам уже больше не представится. Поэтому откладывайте столько денег, сколько сможете. Большинство людей не меняют своих финансовых привычек, даже начиная зарабатывать больше. Принципиальное отношение к деньгам у людей практически не меняется, если только вы сознательно не измените своих убеждений. Вот один из таких принципов, которые мешают людям экономить. Мне это нужно. Помните, что нельзя путать необходимые расходы и свои пожелания. Те расходы, которые мы называем необходимыми, будут постоянно возрастать, стремясь сравняться с нашими заработками. Самый глупый аргумент, оправдывающий бесцельную трату денег, звучит так: «Мне это нужно, я хочу это иметь». На самом деле нам нужно не так уж и много. В данном случае мы просто занимаемся самооправданием. Если мы хотим, чтобы обстоятельства изменились, то должны измениться сами. Экономность – добродетель всех богачей. В возрасте 19 лет Джон Темплтон вместе с женой решили экономить по 50% от всех месячных заработков. Впоследствии он рассказывал, что это было порой очень трудно, особенно если в какие-то месяцы удавалось заработать не слишком много. Он стал миллиардером и управляющим одним из самых уважаемых и респектабельных инвестиционных фондов в мире. Сегодня он говорит, что самыми решающими моментами были те, когда отложить эти 50% было почти невозможно из-за низких заработков. Уоррен Баффет – один из самых богатых людей в Америке. Журнал Forbes оценивал его состояние в 1993 году в 17 миллиардов долларов. Как ему это удалось? Его рецепт прост. Экономьте и вкладывайте сэкономленные деньги, а с полученных доходов опять экономьте и вкладывайте. Уоррен Баффет начинал разносчиком газет и экономил, приберегая любой доллар, попавший ему в руки. Он почти ничего себе не покупал, потому что перед его мысленным взором стояли не те деньги, которые он мог потратить, а та сумма, в которую они могли превратиться в будущем. Поэтому он не купил себе автомобиль. Дело не в тех 10 тысячах долларов, которые пришлось бы за него отдать, а в той сумме, в которую могли превратиться эти 10 тысяч через 20 лет. Вы можете сказать, это слишком скучная жизнь. Но вы ведь уже знаете, что лишь от ваших убеждений зависит, что считать скучным, а что увлекательным. Если бы 40 лет назад вы инвестировали эти 10 тысяч в фонд Уоррена Баффета, то сегодня они превратились бы в совсем не скучные 80 миллионов долларов. Знаете ли вы, что общего у таких предпринимателей, как Вернер фон Сименс, Роберт Бош, Фердинанд Порше, Готлиб Даймлер, Адам Опель, Карл Бенц, Фридрих Хенкель, Хайнц Никсдорф, Иоганн Якобе, Хайнрих Нестле, Рудольф Карштадт, Йозеф Неккерман, Райнхард Маннесман, Фридрих Крупп, братья Альди. Они экономили, экономили и еще раз экономили. Они тратили меньше денег, чем зарабатывали, и с умом вкладывали накопленные суммы. Разумеется, их богатство объясняется не только экономией. Но это, безусловно, было предпосылкой, без которой любое благосостояние невозможно. Вы не найдете ни одного успешного предпринимателя, который бы не экономил. Предприниматели, которые обанкротились. Вы, вероятно, возразите, что уже не раз слышали о предпринимателях, которые потерпели крах. Это верно. Но у них не было потребительских долгов, и они вели экономный образ жизни. А обанкротились они не потому, что не умели экономить в личной жизни, а из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с их фирмами, или слишком большого риска в делах. Благодаря своей экономности и другим качествам, свойственным предпринимателям, они сумели как-то преодолеть все кризисы. Очень часто им приходилось годами обходиться абсолютным минимумом. Они почти ничего не тратили на себя и испытывали всевозможные лишения. Их экономность порой доходила до таких пределов, что многие, глядя на них, восклицали: «Нет, такая жизнь не по мне, мне этого не надо». Да, преуспевающие люди готовы делать то, что не по душе большинству людей, не добившихся успеха. В подавляющем большинстве люди не хотят экономить, они хотят жить уже сегодня. Этот феномен подметил еще Гёте, который говорил: «Слишком многие хотят кем-то быть, а лишь единицы хотят кем-то стать». Основатели известных фирм очень хотели стать богатыми. Этой цели они подчинили всю свою жизнь. Поэтому в начале своей карьеры и не пытались никому пускать пыль в глаза. Они хотели кем-то стать и до поры до времени вели очень скромную жизнь. Возможно, вы принадлежите как раз к тем людям, которые утверждают: «Я исключение. Я могу тратить все заработанные деньги и все-таки стану богатым». Не могу полностью исключить такой возможности. В конце концов, порой отмечаются удивительные феномены, которые невозможно объяснить. Однако статистика в данном случае не на вашей стороне. Кроме того, значительно проще изменить свои убеждения. Экономить вовсе не трудно.